«Ламен!» — окликнули его. Бак-Куин помахал ему с другой стороны улицы и захромал навстречу. Шрапнельная рана, полученная в Пакистане, иногда напоминала о себе, и Бак с утра до вечера ковылял по округе, небритый в старой армейской спецовке с опухшими глазами, настоящий безумный англичанин. «Мистер Куин!» — отозвался Говард. «Как поживаете?» Куин насупился. «Дети весь день мельтешат. Ни минуты покоя. Правда?» — удивился Говард. «С чего это майор вдруг так интересуется детьми?» «Спасибо еще. Не у меня в саду». Бак Куин хмуро затянулся сигаретой. «Да». Говард вежливо тронул шляпу и исчез за дверью. «Ввязываться в разговор с Баком Куином себе дороже. Он и без лопатки начнет указывать». Пока Джулия говорила по телефону, Говард скинул туфли, прошлепал босиком по прохладным плиткам на кухню, плеснул себе пиво и засмотрелся на пену в бокале. Дети и вправду расшумелись не на шутку. Наверное, у кого-то день рождения. «Звонили Пью», — сказала Джулия, входя в кухню и поглаживая выпирающий живот. «Сказали, что их дети у нас». «Зачем нам их дети?» — Говард поцеловал Джулию, ласково похлопал ее по животу. «Похоже, у кого-то в саду сборище. Они клянутся, что в нашем. Где Уилл?» — спросил Говард. «Играет. И Рут с ним». «Пойду посмотрю», — решил Говард. Пиво его явно взбодрило. На месте клумбы зияла яма шириной с Хилман. Рост не было. Вокруг копошилась мелюзга, выпочканная красной глиной, и деловито передавала из рук в руки ведра. Говард зажмурился. «Дом принадлежит компании, как и сад, и газон. Теперь компании принадлежит еще и яма». «Эй!» — начал Говард. Работа не останавливалась. На Говарда никто и не взглянул. «Минуточку», — сказал он сердито. Маленькие красные существа продолжали трудиться, будто не замечая его. Отовсюду неслось: «Китай, Китай, Китай, Китай?» Это неспроста. «Уилл!» — крикнул Говард. «Он там, внизу!» — ответил чей-то голос. Вымазанные глиной лица были неузнаваемы. Красная рука указала на яму. Говард заглянул внутрь, но ничего не разобрал. В темной глубине: «Уилл, а ну вылезай!» Говард вглядывался в лица ребят, обступивших яму. «Что за мелкота?» И тут он догадался. «Дети его коллег». «Что вы сделали с моей клумбой?» — рявкнул Говард. «С какой клумбой?» — переспросил кто-то из ребят. «Вот с этой, которой больше нет. Хулиганье! Куда ваши родители смотрят?» — бушевал Говард. Дети тупо уставились на него. И вдруг один мальчуган, весь заляпанный глиной, крикнул в ответ: «Мой папа разрешил. Он сказал, что он ваш начальник». Говард селился понять, кто этот маленький нахал. И, наконец, сообразил: сын Бака Куинна. Из ямы выглянуло еще чье-то лицо, щеки в красной глине, пыльные волосы спутаны, но в потупленных глазах мелькнуло что-то знакомое. «Привет, пап!» «А, Уилл!» Говард обрадовался родному лицу. «А теперь слушай». «Уилл, пора прекращать это безобразие. Мы хотим в Китай, папа. Уилл, это же мамина клумба!» В толпе послышались смешки. «Яма и клумба. Два разных мира. Или одно, или другое». «И ты им разрешил копать?» Джулия вместе с Говардом издалека наблюдала за детьми. Малыши таскали землю ведрами и распевали: «Китай, Китай!» «Раз они хотят в Китай», — Говард откупорил еще бутылку пива, — «пусть катятся в свой чертов Китай. А как же соседи? К дьяволу соседи! Это их чертовы дети изрыли казенный сад. И ты им разрешаешь? Один из них — сын моего шефа. А как же Уилл? Он-то должен соображать. Не иначе, как эти дети заморочили ему голову», — предположил Говард. «Не район, а кошмар». Говард вздохнул. «Черт нас дернул сюда переезжать». Высокий чернокожий полицейский поставил на садовой дорожке велосипед и подошел к Ламентам. Снял пробковый шлем защитного цвета, смахнул с него пыль и, скрестив руки, стал наблюдать за происходящим. «Кто здесь главный?» — спросил он сурово. «Во всяком случае, не я», — сказал Говард. «Чей дом?» «Мой», — признался Говард. «Но я... Значит, вы несете ответственность». «Как я рад, что вы здесь», — попытался сменить тактику Говард. «Как раз вовремя подоспели». Полицейский не спеша снял белые перчатки, сунул за пояс и подошел к самому краю ямы. В носках его начищенных до блеска ботинок отразилась, как в зеркале, всеобщая суета. Дети с любопытством оглядывали его, но продолжали таскать ведра и напевать. «Китай, Китай!» — галдели они. Удивленный полицейский заглянул в яму и провозгласил без тени насмешки. «Далековато до Китая!» «Я говорил то же самое», — ответил Говард. «Но они меня не слушают».